Глава 20. Рано утром, в первый день недели, когда было еще темно, Марьям из Магдалы пошла к могиле и увидела, что камень от входа в могилу отвален. Она побежала к Шимону Петиру и к ученику, которого Иса любил, и сказала: «Они забрали повелителя из могильной пещеры, и мы не знаем, куда они его положили». Петир и другой ученик сразу же побежали к могиле. Они оба бежали, но второй ученик обогнал Петира и прибежал к могиле первым. Он заглянул внутрь и увидел льняные пелены, но внутрь не зашел. Затем и Шимон Петир, который был позади его, подбежал и вошел в пещеру. Он увидел лежащие льняные полотна и погребальный платок, которым была обвязана голова Исы. Платок лежал сложенным отдельно от льняных полотен. Тогда и другой ученик, прибежавший к могильной пещере первым, тоже вошел внутрь. Он увидел и поверил. Но они все еще не понимали, что, согласно Писанию, Иса должен был воскреснуть из мертвых. Ученики возвратились домой. Марьям же стояла у могилы и плакала. Плача, она заглянула в могильную пещеру и увидела двух ангелов в белом. Они сидели там, где раньше лежало тело Исы, один в изголовье и один в ногах. Ангелы спросили Марьям: «Женщина, почему ты плачешь?» «Унесли моего повелителя», — ответила Марьям. «И я не знаю, куда его положили». Сказав это, она обернулась и увидела, что там стоит Иса, хотя она не узнала его. «Женщина», — сказал Иса, — «почему ты плачешь? Кого ты ищешь?» Она подумала, что это садовник, и сказала: «Господин, если это ты унес его, то скажи, куда ты его положил, и я пойду и возьму его». «Марьям», — сказал ей Иса. Она повернулась к нему и вскрикнула на арамейском языке: «Рабуни!» Что значит «учитель»? Иса сказал: «Не удерживай меня, потому что я еще не поднимался к отцу. Пойди лучше к моим братьям и скажи им: я поднимаюсь к моему отцу и к вашему отцу, к моему Богу и к вашему Богу». Марьям из Магдалы пошла к ученикам и сказала: «Я видела повелителя». И она пересказала им все, что он ей говорил. Вечером в первый день недели, когда ученики собрались вместе, и двери дома, где они находились, были заперты из боязни перед предводителями иудеев, пришел Иса. Он стал посреди них и сказал: «Мир вам!» Сказав это, он показал им свои руки и бок. Увидев повелителя, ученики обрадовались. Иса опять сказал им: «Мир вам! Как отец послал меня, так и я посылаю вас». С этими словами он дунул на них и сказал: «Примите Святого Духа. Кому вы простите грехи, тем они будут прощены, а на ком оставите грехи, на тех они останутся». Фомы, которого еще называли Близнец, одного из 12 учеников, не было с другими учениками, когда приходил Иса. И когда другие ученики сказали: «Мы видели повелителя», Фома ответил: «Пока я не увижу следов от гвоздей на его руках, не коснусь их пальцем и не потрогаю рану в его боку, я не поверю». Неделю спустя ученики опять собрались в доме, и на этот раз Фома был с ними. Двери были заперты, но Иса пришел, стал посреди них и сказал: «Мир вам!» Затем он сказал Фоме: «Протяни палец, посмотри, вот мои руки. Протяни руку и потрогай мой бок. Не сомневайся, но верь». «Повелитель мой и Бог мой!» сказал в ответ Фома. Иса ответил: «Ты поверил, потому что увидел меня. «Благословенны те, кто поверил, не видя меня». Иса совершил в присутствии своих учеников и много других знамений, о которых здесь не написано. А написанное здесь написано для того, чтобы вы поверили, что Иса — обещанный Масих, то есть Сын Всевышнего, и, веруя, вы имели бы жизнь во имя Его».